И в Сан-Франциско, и в Лос-Анджелесе он был ребенком, и моя дочь была ребенком, но прошло 5 лет, Марк смотрел на двоих людей, что крепко держались за руки, на их уже не детские лица, и отдаленные голоса раздавались в его ушах. Мы с Джессикой всего лишь друзья, тогда и дальше продолжай присматривать за ней, и помни, никому не давая ее в обиду, обещаю. Он растроганно произнес, я наблюдал за их любовью и взрослением, и теперь они обручаются. Кэтрин, глядя на улыбку дочери, тоже испытывала безмерное счастье. То была самая искренняя и чистая улыбка. Есть ли что-то более радостное для матери, чем это? Она думала, что нет. Она знала, как счастлива в данный момент ее дочь. Это детское нытье. «Мама, я не хочу ехать в Лос-Анджелес, я хочу остаться здесь». «Да так, ничего, просто не верится. Эти горькие изливания души. Я хотела этого ребенка, а он разочаровал. Мама, его не будут обижать в тюрьме, я волнуюсь. Он меня не на шутку взбесил. Ха-ха, одурачил меня с расставанием, еле простила его». Эти радостные крики. Лиан с Гатти издаст фильм Яна. Ян сделал мне предложение. «Мама, я сказала, да, наш сын женится», склонив голову на бок, сказала Роза Ван Дарвину Вану. Последний молча кивнул головой, слабо улыбнувшись. Оба родителя опять ощутили, как быстротечно время, но пребывали в прекрасном настроении. Из младенца, подобного комку муки и умеющего лишь реветь, вырос в озорного мальчишку с диким, непокорным нравом, затем в подростка, целыми днями напролет говорящего о кино и баскетболе и гоняющего повсюду на велосипеде. Он начал ходить на свидания, у него появилась первая подружка, но вскоре он сказал, «Это ошибка, она не та, кто мне нужен», и они расстались. Далее он стал учиться играть на гитаре, влюбился в девушку из музыкальной группы, ухаживания продлились недолго и закончились расставанием. Казалось, он поженится на новой девушке Хелен из старшей школы, но судьба распорядилась иначе. Этот мальчишка, родители Ван Яна глядели на довольную улыбку сына. Роза вдруг испытала прилив радости, ей вспомнились некогда сказанные им в порыве злости слова. «Не лезь в мои дела, наверное, я никогда не женюсь и никого не полюблю, я гей, будь к этому морально готова». А еще вспомнился слегка стыдливый смех по телефону. «Мам, у меня появилась девушка, ее зовут Джессика, она красавица с латиноамериканскими корнями. Просто хотел сказать тебе, что в этот раз, по-моему, все иначе, наверное, она та самая. Сынок, она действительно та самая». Роза улыбнулась и прошептала самой себе. «Он женится. Это новый союз двух семей, китайской и мексиканской». Марк взглянул на будущих родственников. Вместе собрались белые, азиаты и латиноамериканцы из двух семей. Он с улыбкой сказал. «Такое, думаю, довольно редко происходит». Межэтнические браки вовсе не были редкостью. Сейчас 7% браков в США являлись межэтническими, а доля браков между китайскими мужчинами, родившимися в Америке, и женщинами других этносов составляла 52,8%, по данным за 2006 год. Среди этих женщин наибольшую долю составляли белые женщины, затем шли азиатки, больше всего было японок, далее следовали латиноамериканки и афроамериканки. Присутствующие, разумеется, плохо знали подробную статистику и сделали соответствующие выводы лишь потому, что редко встречали в жизни подобные брачные союзы. «Когда-то белые поносили меня, говорили, вы, вонючий мусор, должны валить обратно в Техас и Мексику». Марк неожиданно перешел на серьезную тему, на лицах родственников зависла недоумевающая улыбка. Кэтрин сложила ладони вместе, тоже с горечью вспоминая те тяжкие дни. Марк продолжал. «Еще как-то меня оскорблял китаец. Он называл нас мексикашками и считал, что все мы дикари и мошенники. Я в курсе, что некоторые мексиканцы тоже оскорбляют и тех, и других». Джессика невольно насупила изящные брови. «Что папа хочет этим сказать? Сейчас ее праздник». И хотя она понимала, что у папы наверняка добрые помыслы, она все равно немного занервничала. Ван Ян, уловив ее настроение, сжал мягкую ручку и одарил ее успокаивающей улыбкой. «Расскажу вам одну шутку, сочиненную белыми. Как узнать, что азиаты поселились в вашем районе?» Марк едва начал рассказывать, как уже раздались смешки. Это была классическая расистская шутка. Не считая нескольких друзей, все присутствующие уже были практически одной семьей. Шутка, естественно, ни для кого не являлась оскорбительной, наоборот, демонстрировала самоиронию. Марк произнес ответ. Мексиканцы начинают страховать свои автомобили. Данная шутка опиралась на два плохих расистских стереотипа. Азиаты ужасно водят, и мексиканцы грязные и нищие. Поэтому, столкнувшись с азиатами, даже мексиканские голодранцы вынуждены тратить деньги на автострахование. Все это не есть хорошо, Марк бросил взгляд на взволнованную дочь, однако ни о чем не сожалел, ведь эту поздравительную речь он готовил больше полумесяца. Но важные слова были дальше. Глядя на холодно улыбавшихся гостей, он серьезно промолвил: «Если бы все придерживались этих взглядов, этих предрассудков и были бы враждебно настроены, никто бы из нас не остался здесь. Почему Господь определил нас сюда? Что Он дал нам, чтобы мы стали одной семьей?» Марк посмотрел на ласковое лицо жены, и на его суровом лице постепенно нарисовалась улыбка. Дружелюбие, понимание, терпимость и любовь. Любовь не делает различий между цветом кожи и расой, любовь способна изменить предрассудки, стереть враждебность, она способна все исправить. Благодаря любви мы с моей женой Кэтрин до сих пор вместе. А еще, он повернулся к Джессике и Ван Яну, сказав: «Сегодня помолвка моей дочери с ее возлюбленным. Уверен, у них будет так же, как у нас. Какие бы трудности и противоречия ни встречались на их будущем супружеском пути, они будут с пониманием и терпением относиться друг к другу и вместе решать проблемы». «Да», — сладко заулыбалась растроганная Джессика, которая точно была уверена, как сильно она любит Яна. Ван Ян тоже торжественно кивнул и дал обещание: «У нас будет так же, мистер Альба». Тут же громко раздались согревающие душу поздравительные аплодисменты. Кэтрин, Роза и Дарвин хлопали сильнее всех. Каждый из присутствующих был растроган и счастлив. Если искренне любить друг друга и дорожить друг другом, тогда на любовном и супружеском пути не будет никаких терновников. «Эй, видали?» Джошуа заснял улыбающиеся лица окружающих, затем повернул камеру на себя и с выпученными глазами возбужденным шепотом промолвил: «А во, мой папа сегодня прямо-таки философ. Столько наговорил, впервые такое вижу. Но надо вам сказать, он раньше служил в ВВС». Он поспешил направить объектив камеры обратно на торт. Настал важнейший момент. Было видно, как Марк, глядя на Ван Яна, торжественным тоном произнес: «Ян, ты достойный мужчина. Я со спокойной душой доверяю тебе Джессику, продолжая и дальше заботиться о ней, пусть она будет счастлива». Как и в тот день благодарения, Ван Ян невозмутимо посмотрел ему в глаза, не пытаясь как-либо отвести взгляд, и кивнул, сказав: «Знаю, я буду заботиться о ней всю жизнь». В присутствии родственников и лучших подруг в гордой улыбке Джессики проскользнуло смущение. «Вот и славно». Лицо Марка приняло довольное выражение. Он посмотрел на дочь взглядом, полным любви и нежности, и окликнул: «Джессика». От этого столь знакомого оклика в душе Джессики внезапно все всколыхнулось, уголки глаз едва заметно увлажнились, она стала кусать слегка дрожащие губы. Марк с улыбкой сказал: «Дочь моя, папа желает тебе всегда быть счастливой и веселой, да не оставит вас Бог». Кэтрин молча помолилась: «Джессика, Ян, мама тоже желает вам вечного счастья, да не оставит вас Бог». Дарвин и Роза тоже пожелали про себя счастья. «Ян, будь всегда счастлив с Джессикой». Под взорами всех присутствующих, которые своими улыбками выражали поздравления, Ван Ян отпустил руку Джессики, достал из кармана красную коробочку, со щелчком открыл ее и вытащил оттуда серебристое помолвочное кольцо с маленьким бриллиантом, которое было удобно носить в повседневной жизни. Глядя в ясные глаза Джессики, он почувствовал ту самую жгучую радость любви и надел кольцо на безымянный палец ее левой руки, после чего сказал: «Я люблю тебя, я люблю тебя», — дрожащим голосом ответила Джессика, которая чуть ли не таяла от пьянящего чувства счастья. Она ощутила, как палец сжало кольцо, как будто оно было тяжеловатым, но эта тяжесть ее так успокаивала и радовала. Двое людей обнялись и легонько поцеловались. За столом сразу раздались аплодисменты и смех. Закари нажимал на фотоаппарат, стараясь запечатлеть чудесные моменты. Джошуа увеличил фокус камеры, перед глазами пронеслись картины того, как он несколько лет назад приходил помогать и как уронил камеру. Кто бы мог подумать, что эти двое поженятся. Он со смехом вымолвил: «Ян, Джессика, вы шикарны». Услышав радостные голоса, Дэнни возбужденно завихлил хвостом и вскоре увидел, как Джессика и Ян, держа вместе нож, разрезают торт. Затем каждый насадил на вилку по маленькому кусочку и накормил друг друга. Дэнни трубочкой высунул язык и облизался, следом на пол покапали слюни. Глава 257. Он нуждается в твоих объятиях. Новость об официальном обручении Ван Яна и Джессики была объявлена самим Ван Яном в свежем посте его блога. В сообщении он лишь выставил совместную портретную фотографию улыбающейся пары, чтобы поделиться радостью с друзьями и фанатами. Но многие фанаты горестно всхлипывали. Бывший детский режиссер и несравненная красотка Габриэлла, эти двое, которым несколько лет назад предрекали расставание, теперь уже решили стать друг для друга спутниками жизни. На следующий день после помолвки, 29 числа, четвертая серия «Побега вечером» опять набрала более 20 миллионов зрителей, а точнее 21,2 миллиона. Рейтинг составил 13,2%. Сериал, занявший четвертое место в рейтинговой таблице прошлой недели, убедительно доказывал, что и на этой неделе ворвется в топ-5. Еще приятнее было то, что рейтинг среди молодой совершеннолетней аудитории продолжал расти, с 10,5% у первой серии до 13% у четвертой серии, благодаря чему повысилась стоимость рекламного времени на НБЦ с 9 до 10 часов вечера. Вдобавок, судя по чрезмерно восхищенным возгласам и крайне редким негативным отзывам в интернете и опросах, можно было сказать, что «Побег» уже прочно встал на ноги в текущем телесезоне. По прогнозам специалистов, первый сезон в среднем посмотрит как минимум 19 миллионов зрителей. Это еще сильнее укрепило решимость НБЦ заказать второй сезон «Побега» и новый сериал «Волшебного юноши». Тихо подступил октябрь, в киноиндустрии наступил четвертый квартал года. Шаг вперед от «Flame Films» собирался выйти в североамериканских кинотеатрах 17 октября. Не прошло и двух дней после помолвки, как Ван Яном начала овладевать мысль, что нечего расслабляться. До свадьбы и медового месяца, что пройдут в следующем году, еще было далеко. К тому же за организацию отвечали Джессика и родители, а ему предстоял препродакшн научно-фантастического фильма и ситкома, а также постпродакшн одного фильма и подготовка второго сезона одного сериала. Работы накопилось столько, что хлопотать придется целыми днями напролет, как сумасшедший, даже у мобильника не будет времени на отдых. Ван Ян уже решил не исполнять обязанности исполнительного продюсера «Горбатой горы» и не участвовать в каких-либо конкретных производственных работах, но поскольку им было предложено много идей и кандидатур на главные роли, то есть он являлся инициатором проекта, скорее всего, ему присвоит статус одного из многочисленных линейных продюсеров. Джеймс Шеймус и два сценариста станут исполнительными продюсерами фильма с бюджетом в 15 миллионов. Режиссерское же кресло займет Энкли. Несколько дней назад Ван Ян позвонил Энн Хэтэуэй и пригласил ее на кастинг на роль Лурин. Энн с радостью откликнулась на это приглашение, потому что ее старший брат Майкл был геем. Она сказала: «Конечно, мне интересна эта роль. Ян, ты не знаешь, но я уже давно хочу высказаться за геев, и «Горбатая гора» – отличная возможность. Это большая честь». А Джейк Джилленхол и Хит Леджер пока не получили приглашения, хотя Ван Ян уже утвердил кандидатов и был уверен, что они согласятся сыграть. Кроме того, касаемо планировавшегося «Похмелья 2», у Ван Яна тоже не было времени, чтобы занимать какую-то важную должность. Ранее он лишь поделился кое-какими творческими идеями с новой командой и несколько раз присутствовал на собраниях, где обсуждалось, как можно улучшить сценарий, но не стал брать на себя обязанности сценариста. «Похмелье 2» продолжит традиции и формат первой части. Поездка, сумасшедшие выходки, камео спортивных суперзвезд, Майкл Джордан, Майк Тайсон, Тайгер Вудс, Дэвид Бекхэм. Если бы в колонке режиссер было вписано имя Ван Яна, разумеется, было бы больше шансов, что эти звезды откликнутся. Сейчас же сложность повысилась, многие в съемочной группе считали, что наиболее отзывчивыми кандидатами будут Майк Тайсон и Тайгер Вудс. Второй сезон «Побега» определенно уйдет в производство. Когда на телевидении наступит зимний перерыв, рейтинги гарантированно стабилизируются и будет заключен выгодный договор заказа, тогда и развернутся съемки. Но сперва нужно было тщательно подготовиться. Ван Ян уже сообщил команде сценаристов свои задумки для второго сезона. После того, как будет готов сценарий всего сезона, продюсерская и творческая команда приступит к набору актеров и поиску локаций. До нового телесезона, который начнется в сентябре следующего года, оставалось целых 11 с лишним месяцев, временный промежуток был огромный, поэтому имелась возможность как следует выполнить всю эту работу, тем более при отсутствии параллельных съемок и трансляций нет тревожного чувства, что тебя преследует поезд, что позволит легче добиться высокого качества сериала. В этом и заключается один из плюсов заказа полного сезона. Ван Ян не был тем человеком, что делает все дела абсолютно сам. Ему казалось, что каждый член команды креативен. От него лишь требовалось отстаивать кое-какие самые ключевые моменты, а остальной конкретикой пускай занимаются соответствующие сотрудники. Поэтому что касалось второго сезона «Побега», то единственное, над чем Ван Яну пока приходилось хлопотать, это бегать в офис сценаристов и участвовать в обсуждении сценария. Ради удобства рядом располагался пока пустовавший офис сценаристов «Теории большого взрыва». Конечно, Ван Ян еще собирался потратить огромное количество времени в монтажной студии звукозаписи ради «Дьявол носит Прада». На самом деле за все это время, с июня, когда завершились съемки, по октябрь, постпродакшн не продвинулся ни на йоту. Продолжавшая исполнять обязанности монтажера после работы над командой МТ-21 Маргарет Гудспид уже сделала черновую версию, опираясь на сценарий и раскадровку. Теперь же нужно было изготовить 120-минутную театральную версию. «Ян, здесь надо добавить кадры с походкой Миранды?» – спросила в тусклой монтажной Маргарет, работая за компьютером. Ван Ян, глядя на несколько жидкокристаллических экранов, стоявших на столе, кивнул. «Можно». Маргарет повернула голову и посмотрела на него. В последние дни этот волшебный режиссер вел себя слишком странно. Мало говорил, не походил на того вечно припирающегося болтуна, как во время сотрудничества в предыдущих четырех проектах. Маргарет прекратила работать и поправила на переносице очки в черной оправе. Ван Ян пришел в недоумение. «Что случилось?» Маргарет строго напомнила. «Режиссер, ты должен серьезно относиться к фильму. За 5 лет сотрудничества в 5 фильмах дружба и взаимопонимание между двумя людьми достигли высокого уровня, и Маргарет незачем было деликатно выражаться, она открыто пожаловалась. Ты сейчас какой-то вялый, на что направлено все твое внимание? Или ты воспринимаешь этот фильм как обычное попкорновое кино?» «Что?» – обалдел Ван Ян. «Попкорновое кино, как оригинальный фильм, представляющий из себя показ мод. Как же так?» Ван Ян тотчас весь вздрогнул и нахмурился, сказав: «Мэгги, разве это так? Конечно же, я хочу получить отличное кино». Он бросил взгляд на беловолосую Мерил Стрип на экране. «Я просто согласился добавить кадры с походкой, это здорово. Ради этого мы и сняли эти кадры, ради создания напряженной атмосферы, но 2 секунд будет достаточно». «Ты мне ничего не говорил про 2 секунды», развела руками Маргарет и поняла, что волшебный малыш так и не заметил своей проблемы, но решила не оставлять это без внимания, поэтому серьезно сказала: «Ян, в этот раз у тебя заметно поубавилось энтузиазма. Вспомни времена команды МТ-21, ты походил на психа. Но в этот раз ты даже не кричишь на меня», — она пожала плечами. «Осмелюсь предположить, что это не связано с твоим характером. Разве, если сравнивать с предыдущими картинами, он в этот раз действительно работал не то чтобы с большим энтузиазмом, но сейчас». Ван Ян немедленно погрузился в воспоминания. В последние дни он вроде бы редко отдавал какие-либо указания и не горел желанием экспериментировать с кадрами на этапе монтажа, словно ему было лишь достаточно четко придерживаться покадрового сценария, словно он воспринимал «Дьявол носит Прада» не как фильм, а как работу. «О господи!» Ван Ян провел рукой по волосам на лбу. «Плохо дело. Попкорновое кино как раз и подразумевает конвейерную работу». Проблема заключалась в том, что Ван Яна вполне удовлетворял текущий результат, и он всегда серьезно относился к работе. Почесав голову, он в отчаянии спросил: «Хочешь сказать, это отстойный фильм?» «Хе-хе, нет, он великолепен», — рассмеявшись и покачав головой, без колебаний ответила Маргарет. «Этот фильм был намного понятнее и привлекательнее для массового зрителя, чем команда МТ-21. Она с улыбкой сказала: «С моей, женской точки зрения, Прада, довольно увлекательная картина. Многие девушки согласятся потратить несколько долларов, чтобы полюбоваться одеждами и сумочками. К тому же сама история очень интересная, повествование в твоем сценарии упорядоченное, гладкое и естественное, концовку сложно будет забыть. Образы Миранды, Андреа, Эмили, их психология, их трансформация показаны идеально». Маргарет взяла в руку мышку и сделала несколько щелчков. Раздался стук каблуков. На экране проигрывалось первое появление Мерил Стрип в фильме. Ее преждевременное прибытие в компанию вызвало переполох среди сотрудников. Маргарет восхищенно промолвила: «Мерил Стрип, к классная актриса. Эта роль, в сущности, ее маленький прорыв. Думаю, учитывая ее статус, номинироваться на Оскар за лучшую женскую роль в следующем году не станет для нее проблемой. Да, я тоже так считаю, кивнул Ван Ян, скрестив руки на груди. Мерил Стрип в оригинальном фильме как раз получила номинацию на Оскар, что уж тут говорить про текущую версию, где она еще лучше проявила себя. Судя по ее связям и статусам, жюри не станет ее игнорировать. И это Эмили Блант, она показала невероятное выступление. Еще более эмоционально восторгалась Маргарет, потому что мастерская игра Мерил Стрип не стала для нее сюрпризом. Та смогла бы взять Оскар, даже заставь ее сыграть Страуса. Зато Эмили Блант, этот абсолютный новичок на широких экранах, которого Ян непонятно где откопал, по-настоящему шокировала. Насколько хорошо сыграла Эмили Блант, иногда в совместных сценах складывалось ощущение, что она затмевает своей харизмой саму Мерил Стрип. Маргарет опять несколько раз щелкнула мышкой и, когда на экране появилась рыжеволосая Эмили с взбешенным видом, похвалила. Она как Натали Портман в «Джуна» идеально попала в образ своей героини. «Ян, у тебя зоркий глаз, Эмили явно ждет богатое будущее». «Да, я тоже так считаю», улыбнувшись, вновь согласился Ван Ян. Эмили Блант оказалась для него приятным открытием. В оригинале она сыграла в 2005 году, теперь ее дебют на больших экранах состоялся на 2 года раньше, но при этом она проявила себя еще лучше. Можно лишь сказать, что Эмили и впрямь была очень одаренной в актерской игре. Эта роль будто была создана прямо для нее, благодаря чему было продемонстрировано гениальное выступление. «Вдобавок твоя невеста Джессика. Сказать по правде, она меня поразила», — говорила Маргарет, включая на экране отрывок с Джессикой. Ван Ян, глядя на глуповатый образ Джессики, ухмыльнулся. «Красивая, да?» — Маргарет хлопнула его по плечу и похвалила. «Потрясающая! Ты и не представляешь, как я завидую ее фигуре!» Ван Ян посмеялся, а она продолжала. «Но удивилась я тому, что ее будто подменили. Будучи монтажером классного мюзикла и лапочки, Маргарет прекрасно видела перемены и прогресс в актерском мастерстве Джессики». Она прокомментировала. «В классном мюзикле Джессика строила из себя жизнерадостную девчушку, которая вечно улыбается. В лапочке она была неуклюжей, но обе картины, легкие и веселые мюзиклы, какой-то серьезной игры она не показывала. Зато теперь она научилась плакать, печалиться, злиться. Она здорово сыграла». Маргарет серьезным тоном добавила. «Если бы был Оскар за лучший прогресс, мне кажется, эта награда обязательно досталась бы ей». «Ха, спасибо, спасибо», захохотал Ван Ян. «Чтобы добиться такого результата, пришлось пройти поистине сложный и неприятный путь. Фальшивое расставание теперь уже превратилось в забавный случай из их жизни. Он давно не задумывался, правильно ли поступил, но решил для себя, что больше не повторит ничего подобного». Глядя на стильно одетую, прелестную Джессику на экране, Ван Ян прошептал. «Она точно ангел. Режиссер, Ян, ты должен понять». Маргарет внезапно стала суровой. Ее недавние слова восхищения, безусловно, исходили от чистого сердца, но вместе с тем она хотела таким образом пробудить в этом волшебном режиссере интерес и энтузиазм. Это как если заранее наградить ребенка небольшим количеством сладостей, чтобы воодушевить его. Она сделала все, что было в ее силах. Когда Ван Ян успокоился и спросил, что, Маргарет ответила: «Пожалуйста, не загуби их блестящее выступление. Одна – оскароносная актриса с прорывной ролью, другая – талантливый новичок, третья – молодежный кумир, добившийся огромного прогресса. Не загубить. Да что уж там эти три женщины, весь фильм являлся результатом стараний целой команды». Ван Ян кивнул, сказав: «Мэгги, я и не собирался халтурить». «Может и не собирался, но тебе не хватает вдохновения», уже более мягким голосом сказала Маргарет, как будто диалог проходил между матерью и сыном или между учителем и учеником. Она была свидетелем его постепенного взросления, это касалось как характера и внешности, так и понимания кино. А сейчас он будто устал или у него сменились вкусы. Маргарет произнесла: «Нельзя всю работу взваливать на меня одну. Знаешь, моих способностей лишь хватит на то, чтобы превратить этот фильм в обычное попкорновое кино. Он нуждается в твоей помощи, нуждается в твоем вдохновении. Как, например, в случае с командой МТ-21. Если бы Маргарет сама все монтировала или монтировал другой монтажер, получилась бы лишь шаблонная и даже раздражающая примитивная работа. Но вдохновение, Сумасшествие, энтузиазм и одаренность Яна вдохнули новую жизнь в фильм. Вместе с Маргарет он создал гениальную, своевольную картину, разрушившую голливудские традиции. В этом была заслуга Яна, а не Маргарет. Хороший фильм состоит на 20% из продюсеров и на 80% из режиссера. Чего хочет режиссер, лучше всех понимает лишь сам режиссер, поэтому он и командует всем рабочим процессом. Глядя на напряженное лицо Ван Яна, Маргарет, никогда не видевшая его молчаливо задумчивым, легонько погладила его по плечу и ласковым голосом сказала: «Ян, во время монтажа команды МТ-21 я как-то спросила тебя, почему бы нам не придерживаться устоявшихся стандартов, тогда можно и заработать 200 миллионов в мировом прокате, и избежать критики. В противном случае либо мы заработаем 100 миллионов и на нас выльется поток ругани, либо мы все же приятно шокируем весь мир и заработаем 300 миллионов». Она посмеялась и продолжила: «Что ты сказал? Ты сказал, я не хочу получить посредственное, безликое попкорновое кино. Я не считаю, что наш фильм такой. Но сейчас ты, кажется, уже выбрал первый вариант». «Нет», — насупился Ван Ян. «Разве это так? Разве так, Ян? Даже если ты мне доверишь самой заниматься прода, то благодаря твоему сценарию, игре актеров и отснятым кадрам все равно получится превосходный фильм, который сможет заработать 200 миллионов». Маргарет сквозь очки смотрела прямо на Ван Яна, ее взгляд, похоже, выражал пытливость и недовольство. «Так и поступим, я сейчас надеюсь, что ты заорешь. Нет, нет, ни за что на свете, а меня вынудишь сказать, но иначе мы сильно рискуем». Она опять схватила мышку и, проглядывая кадры на экране, произнесла: «Ты знаешь и я знаю, что фильм – это маленькая жизнь, он словно малыш, который нуждается в твоих объятиях. Понимаешь?» «Да, виноват». Ван Ян сделал глубокий вдох. От слов Маргарет его бросило в легкую дрожь. Что за чертовщина с ним творится? Он выдохнул, сказав: «Думаю, я и впрямь немного вялый». Но за всю работу отвечал именно он. Ему ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы его фильм превратился в показ мод, как оригинальная картина, и чтобы критик Роджер Эберт не поставил ни одного большого пальца вверх и при этом закидал тухлыми помидорами. Хотя этот старик всегда высказывался жестко и тем более не являлся богом, тем не менее его рецензии были направлены против попкорнового кино и влияли на многих зрителей. Тухлые помидоры? Ни за что. Как можно загубить старания всех людей и сделать посредственный развлекательный фильм? Это совсем не круто. Ван Ян с силой потер рукой по лицу. Надо собраться и взбодриться. Премьера состоится в декабре, постепенно начинала активизироваться рекламная кампания, с постпродакшном нельзя было затягивать, времени оставалось немного. «Спасибо, Мэгги, я не дам ему завянуть. Знаешь, я нацелен как минимум на 400 миллионов в мировом прокате», вдруг торжественно произнес Ван Ян после продолжительных раздумий. Маргарет повернулась к нему, на ее уже немолодом лице показалась улыбка. «Вот это и есть волшебный юноша». Ван Ян улыбнулся, взял стакан воды, сделал глоток и бодро промолвил: «Все неплохо. Я тут подумал, в эпизоде с первым появлением Миранды нам надо добавить кадры с вращающейся съемкой на 360 градусов. Я помню, у нас есть эти материалы. Поищи, поищи». Хлопотливый монтаж проводился почти ежедневно, в то же время на смонтированных кусках видео проходила работа по музыкальному сопровождению и цветокоррекции изображения. В монтажной Ван Ян заставлял себя с энтузиазмом и заботой относиться к видеоматериалам, старался сделать так, чтобы незаурядные выступления Мерил Стрип, Эмили, Джессики и остальных в идеальном состоянии перенеслись на будущие большие экраны. А покидая монтажную, он уделял внимание подготовке к «Светлячку» и теории большого взрыва. «Мистер Грэхэм Линихэн, это Ван Ян, да, тот самый волшебный юноша. Я готовлюсь к производству современного многосерийного ситкома. Хотел бы пригласить вас в Лос-Анджелес в качестве шоураннера». «Здравствуйте, мистер Билл Прэди, это Ван Ян». Глава 258. Законы принципы волшебного юноши. Если бы первый сезон теории большого взрыва уже был отснят, то при желании Ван Яна мог бы выйти весной, после зимних каникул, или даже через месяц, в ноябре. Главное, отдать видеоматериалы телеканалу, с которым будет сотрудничество. Это было бы возможно по той причине, что НБЦ, CBS, АПЦ и другие каналы располагали в своем арсенале низкорейтинговыми ситкомами, которые в любой момент можно было закрыть, чтобы на их месте волшебный сериал занялся привлечением зрительской аудитории. Новость о том, что Ван Ян начал собирать таинственную съемочную группу «Теории Большого Взрыва», уже повсюду разлетелась. Это название не на шутку возбудило многочисленных сериаломанов. «Теория Большого Взрыва», «Теория Большого Взрыва», так о чем в конце концов будет история, по одному лишь названию невозможно было понять, как и в случае с сериалами «Друзья» и «Два с половиной человека», но сериаломаны смутно чувствовали, что, кажется, будет нечто иное и свежее. НБЦ и остальные каналы тоже пребывали в неведении. Ван Ян лишь сообщил, это сериал про науку, наука и ситком. Не то чтобы никто об этом никогда не задумывался, существовали ситкомы про врачей, юристов, полицейских, даже про посыльных, само собой, и о науке задумывались. Но все-таки место науки, на National Geographic Channel, «Теория Большого Взрыва» расскажет о научных знаниях в быту, семейная комедия о семье каких-то профессоров с маленькими детьми, или продолжится модель команды МТ-21 и будет забавная молодежная комедия о нескольких студентах МТИ. Это действительно возможно осуществить. В головах руководителей телеканалов и сериаломанов была куча вопросов, но все понимали, что волшебный юноша, похоже, влюбился в умных. Команда МТ-21 состояла из серии математических теорем, парадокса Монтихолла, парадокса неожиданной казни, зритель не успевал осмыслить услышанное, диалоги в начале и конце фильма так тем более приводили в шок. В «Побеге» же были хитроумный, последовательный план побега и продуманный сюжет. А сейчас даже ситком коснется науки. Если бы создателем «Теории Большого Взрыва» был другой человек, Роберт Эггер из Абцрас смеялся бы. Что за шутки? Мы развлекательный канал, обратись к National Geographic Channel, Кевин Рейли из НБЦ после некоторых размышлений заявил бы. Нам нужно шоу, которое понравится молодежи, а не старикам. Нэнси Тиллим из CBS, поразмыслив, сказала бы, можно попробовать, сперва сделаем пилотную серию. Но создателем был Ван Ян. Да, мы готовы заказать весь сезон, решительно заявляли все телеканалы. Никто не верил, что ситком «Волшебного юноши» соберет менее 10 миллионов зрителей, все готовы были пойти на оправданный риск ради потенциальных 20 миллионов зрителей. Такой радушной обстановке Ван Ян был очень признателен, но понимал, что нельзя слишком зазнаваться, иначе в глазах окружающих превратится в мерзкого типа, поэтому он первым делом открыто объявил о своем желании транслировать сериал на одном из главных каналов страны и вежливо отказался от пылких предложений Fox, UPN и WB. Трем каналам лишь оставалось печально выйти из противостояния, и сотрудники PR-отдела ничего не могли поделать. Неужели подарить волшебному юноше гольф-клуб в виде льготы, билеты на первые места в рождественском матче НБА в Стейплс-центре, но учитывая его состояние и положение, они бы такими подарками только навлекли позор на свою голову. В итоге закономерно остались лишь НБЦ, CBS и АПЦ. Это была война, и они один за другим заявили, пилотная серия не требуется. Это означало слепую веру в волшебного юношу, вместе с тем это было проявление уважения, а с уважения начинаются деловые отношения. Мы абсолютно уверены в новом проекте волшебного юноши, да и в любом его проекте, ха-ха, радостно сообщил журналистам директор развлекательного отдела НБЦ Кевин Рейли. Он в шутку сказал, что безграничную веру в них вселил побег, а также рассказал научный закон. Вам лишь надо поверить в него, и он непременно вас приятно удивит. Мы называем это законом волшебного юноши. Хотя на данный момент неизвестно, что представляет из себя этот сериал, мы продолжаем верить. Слепая вера есть неуважение к зрителям. Услышав этот провокационный вопрос от журналиста, Кевин Рейли покачал головой и серьезно ответил. Мы должны заметить, что это не первый сериал беспилотной серии. Если мы не требуем пилотной серии, это не значит, что мы не уважаем зрителей. Как раз наоборот, уважаем их и уважаем волшебного юношу. Эту простую истину все понимают, потому что дело касается волшебного юноши. Мы намерены предоставить ему максимальную творческую свободу, чтобы он создал самые лучшие произведения. Канал НБЦ высказывался так, словно теория Большого Взрыва уже была в его руках, но в действительности это было не так. Нэнси Тиллим подтвердила журналистам слух, что CBS участвует в борьбе. Да, мы тоже гонимся за этим сериалом, а кто бы отказался. И мы тоже придерживаемся закона волшебного юноши. Вообще-то когда-то мы всерьез задумывались о приобретении побега, но его криминальный жанр не подходит под формат нашего канала, поэтому в конечном счете мы, к большому сожалению, спасовали. В этих словах крылось извинение. Я не недооцениваю твой побег, то была наша ошибка, не принимай близко к сердцу. А не так много людей могло заставить извиниться эту королеву развлекательного телевидения, и 23-летний волшебный юноша вошел в их число. Конечно, это была одна из причин, почему Нэнси Тиллим прекрасно со всеми ладила. В разделе знаменитости на сайте Hollywood.com ее рейтинг составлял 100%, она считалась самым дипломатичным гендиректором в сфере кино и телеразвлечений. У Ван Яна же рейтинг составлял 95%. В конце Нэнси заявила: «Сейчас известно, что этот ситком будет про науку. Для формата нашего CBS это было бы в самый раз. Мы очень заинтересованы и надеемся, что сможем достичь соглашения. Разумеется, мы придерживаемся закона волшебного юноши, видя, что соперники делают ход». Апс, естественно, не собирался сидеть сложа руки. Роберт Эггер сказал журналистам следующее: «А еще мы придерживаемся трех принципов. Во-первых, он обладает волшебной силой менять рынок, не говори ему, ты не справишься. Во-вторых, он обладает необычайно острым чутьем и дальновидностью, не говори ему, так неправильно. В-третьих, у него всегда есть поразительные идеи, притом он способен воплотить их в жизнь и затем преподнести сюрприз, не говори ему, ты, должно быть, шутишь». Все это означает доверие к нему. Нельзя обходиться с ним по общепринятым нормам. Неконкурентоспособный канал Апс исчерпал все хорошие слова в надежде произвести впечатление на волшебного юношу. Если теория большого взрыва окажется такой же успешной, как друзья, то какую прибыль удастся извлечь за 10 лет? Уверен, Апс станет уютным домом для теории большого взрыва, с полной уверенностью заявил в конце Роберт Эггер. Она в свою очередь послужит вторым дыханием для ситкомов на Апс. Апс вовсе не занимался пустой болтовней. Касаемо трансляций, они пообещали, что разрешат Ван Яну самому выбирать подходящее время для его ситкома. Но так же поступила и NBC, только предложил занять место друзей в четверг в 20:00, а спин-офф Джоуи перенесут на 20:30. Если потребуется, в первую неделю покажут две серии подряд. CBS же предоставил свободный выбор, за исключением 9 часов вечера в понедельник, лишь когда следующий сезон «Все любят Реймонда» закончится, можно будет занять место этого сериала. Конечно, в последнем случае произойдет борьба между вторым сезоном «Теории большого взрыва» и третьим сезоном «Побега», тут все зависело от желания волшебного юноши. Тогда что насчет раскрутки первого сезона? Три главных телеканала без колебаний ответили, что устроит все по первому классу. Поскольку колоссальный успех «Побега» разрушил прежние рекламные модели, больше не будет заурядной пиар-компании. Огромные денежные траты на новый сериал надоумили рынок телевидения на новую стратегию. Раскручивать сериалы как фильмы. У крупных и мелких каналов появились свои свежие задумки. В следующем телесезоне зрители увидят много перемен. Насколько первоклассной окажется раскрутка, будет зависеть от предлагаемых расходов. Апс пошел ва-банк, пообещав 8 миллионов. Это уже была максимальная сумма, которую Роберт Эггер смог выбить у руководства, хотя изначально хотел добиться 10 миллионов. CBS еще давно в целях сотрудничества предложил 10 миллионов, а если сериал впечатлит своим высоким качеством, то будет выделено 15 миллионов. NBC, заработавший ему денег на «Побеге», если искупился на кого-то, то только не на волшебного юношу, было сразу предложено 15 миллионов. А что насчет цены заказа на премьерную трансляцию? Первый сезон «Теории большого взрыва» будет состоять из 24 серий. Апс предлагал Flame Family Entertainment 4 миллиона за каждую серию. Такую высокую цену, как правило, устанавливали для рейтинговых сериалов, входящих в топ-10. Хотя эта информация не была публично анонсирована, CBS тоже не уступал и предлагал заказать 22 серии по 4-5 миллиона за эпизод, либо 24 серии по 4-3 миллиона за эпизод. Однако NBC, до которого дошли эти слухи, не стал скромничать и, будто защищая свое дитя, предложил сверхвысокую цену – 4-8 миллиона за каждую серию в первом сезоне. Обычно стоимость прав на трансляцию какого-либо сериала, устанавливаемая в первом договоре, при последующих договорах на заказ одного или нескольких сезонов, остается примерно той же, вне зависимости от рейтингов, так что 4 миллиона, 4-5 миллиона или 4-8 миллиона за эпизод будут в течение нескольких сезонов. Редко бывает так, чтобы стоимость прав вдруг резко возросла. Конечно, если студия, занимающаяся производством сериала, столкнется с требованием актеров поднять им гонорары, иначе они устроят забастовку и откажутся продлевать свои контракты, тогда условия старого договора пересматриваются и меняются. В первом сезоне «Друзей», впервые показанном в 1994 году, гонорар каждого из шести главных актеров составлял $6500 за эпизод. Так как первый сезон ворвался в топ-10 самых рейтинговых сериалов года, собрав в среднем 14,88 миллиона зрителей и заняв 9 место, во втором сезоне гонорар шестерых людей вырос до 30 тысяч за эпизод. В результате второй сезон в среднем собрал 17,93 миллиона зрителей и занял 3 место в годовой рейтинговой таблице. В 1996 году шестеро актеров под руководством исполнительницы роли Фиби Лизы Кудроу коллективно потребовали от студии Warner Bros., занимавшейся производством сериала, повысить им гонорары. В итоге в третьем сезоне доход каждого вырос до 40 тысяч. К 1999 году гонорар в шестом сезоне составлял 200 тысяч за эпизод, в 2000 году в восьмом сезоне – 760 тысяч, в 2001 году в девятом сезоне – 1 миллион за эпизод. В текущем году гонорар каждого главного актера в финальном эпизоде уже вырос до беспрецедентных 1-2 миллиона. В связи с этим каналу NBC приходилось покупать права на премьерный показ одной серии более чем за 9 миллионов. Командир Лиза Кудроу, предложившая съемочной группе «Друзей» знаменитый лозунг «Все или ничего», как-то сказала: «Я вовсе не считаю, что гонорар главных актеров в 1 миллион долларов за эпизод – чрезмерно большая сумма. Вроде бы это и впрямь кажется наглостью, но я говорю себе, если студия не в состоянии заплатить эту сумму, они откажут нам. Раз они согласились, значит, они все-таки в состоянии заплатить». А согласно всплывшей информации от сотрудников Warner Bros., шестеро актеров так нагло запросили столь высокий гонорар из-за того, что их отношения с Warner Bros. Уже не такие теплые. Они полагали, что студия не согласится на эту сумму и они разойдутся. Никто не ожидал, что Warner Bros. И NBC в очередной раз пойдут на их условия. Warner Bros., естественно, не собиралась вести убыточный бизнес. Помимо того, что премьерный показ одной серии 10 сезона приносил более 9 миллионов, канал TBS приобрел права на повторный показ 10 сезона за 1 миллион за эпизод. Чтобы приобрести права на повторный показ всех 236 серий сериала до 2011 года, любой желающий обязан будет заплатить 1 миллион за каждый эпизод. Кроме того, еще был доход от трансляций за рубежом, продажи DVD, продажи всевозможных авторских прав. Можно сказать, что все расходы покроются с лихвой. NBC продавал 30 секунд рекламного времени во время трансляции «Друзей» более чем за $500 тысяч. 4,8 миллиона за каждый эпизод «Теории большого взрыва», которая имеет только одно название и будет про науку. Пусть даже NBC кичился своим богатством, это все равно было сумасшедшее решение. Конечно, то же самое касалось и CBS Subs. Тем не менее, эта битва, вероятно, повлияет на устройство телевизионных ситкомов в последующие 10 лет и тем более повлияет на отношения с «Волшебным юношей». Согласно закону и принципам «Волшебного юноши», если бы три главных канала спасовали, Fox немедленно бы закричал: «Плачу 4-5 миллиона за каждую серию». Судя по нынешней конъюнктуре рынка, если «Теория большого взрыва» последует традиции «Волшебного юноши» нанимать безызвестных начинающих актеров и актеров массовки, то гонорар главного актера за один эпизод составит примерно 50-60 тысяч. Даже если будет 6 главных актеров, общий гонорар за серию не превысит 360 тысяч. Максимальный бюджет одной серии в подобных ситкомах не превышает 1 миллиона. Получается, в случае выбора NBC, предложившего наибольшую сумму, уже за счет одной только продажи прав на премьерный показ каждая серия принесет 3,8 миллиона до вычета налога, первый сезон принесет 91,2 миллиона. Сейчас суммы в размере 4 миллиона, 4,5 миллиона и 4,8 миллиона отчетливо говорили о том, что каналы хотят купить «Волшебного юношу», купить новый сериал, которому зарезервировано место в топ-10 рейтинговых шоу года. Но, несмотря на это, NBC не решался заявлять, что сразу закажет 3 сезона, лишь решился приобрести 1 сезон, как-никак цена и так уже была необычайно высокая. Пока что сериал всего лишь состоит из кое-каких идей, но его уже очень многие ждут с распростертыми объятиями. Для меня это стало приятной неожиданностью. Ван Ян в самом деле не думал, что ситуация стремительно разовьется до таких масштабов, но не испытывал радости от того, что сработал трюк столкнуть соперников лбами ради извлечения собственной выгоды, который когда-то применил для ускорения выпуска паранормального явления, специально сообщив Лиансгате, что Артисон намерена выпустить цифровой фильм, благодаря чему Лиансгате действительно клюнула на удочку. Большой радости ему это не принесло, потому что сейчас он уже был волшебным юношей, председателем правления корпорации «Фламе», многое изменилось с тех времен. Если гнаться за как можно большей прибылью, это приведет к явному ухудшению отношений во всех направлениях, будет больше ущерба, чем пользы. Ван Ян прежде рассчитывал на 3 миллиона за эпизод, ведь это будет не драма, как «Побег», где каждая серия длилась по часу и снималась вне павильона, а ситком с сериями по полчаса, которые снимут в павильоне. Кто бы мог подумать, что еще в самом начале, когда не было никаких подробностей о новом сериале, предложат более 4 миллионов. Это был самый настоящий аукцион. Для теории большого взрыва мы выбрали НБЦ. Эту новость Ван Ян объявил в эксклюзивном интервью для ТВ Гуиди и в своем блоге. Также он конфиденциально пообщался с Нэнси Тиллим и Робертом Айгером. А НБЦ уже пребывал на седьмом небе от счастья и с полной уверенностью заявил. В телесезоне 2004-2005 место друзей займет теория большого взрыва. Мы уверены, ей удастся сохранить у зрителей привычку включать НБЦ по четвергам в 8 часов вечера. CBS и ABC выразили сожаление по поводу отказа. Ван Ян не стал заниматься подстрекательством и вынуждать 3 главных канала поднимать цену выше 5 миллионов за серию, а выбрал самый подходящий на данный момент вариант – вовремя остановиться, чтобы все мирно разошлись. Все-таки он не произнес никаких неприятных речей, даже не выразил никакой позиции. Конечно, «Побег» и «Теория большого взрыва» непременно затронут интересы неприятеля, но таковы были правила игры. Ты можешь выбрать НБЦ, но нельзя ставить других в неловкое положение. Любой человек и в частности этнический китаец должен поддерживать соответствующие отношения, слова и поступки являются одним из ключевых факторов, определяющих результат. В любом случае у Ван Яна не было намерения поставить кого-либо в неловкое положение, просто невозможно одновременно заниматься теорией большого взрыва для НБЦ, теорией струн для CBS, теорией мультивселенной для ABC. Всем не угодить, оставалось лишь технично произнести искренние слова. Выбор пал на НБЦ в основном благодаря друзьям. Я начал смотреть «Друзей» в 14 лет и думаю, мне никогда не забыть ту вступительную заставку с диваном. Для меня имеет огромное значение шанс занять их эфирное время и продолжить традицию развлекать зрителей по четвергам. Я благодарен всем тем, кто верит в теорию большого взрыва и верит в меня. Наша команда постарается хорошо выполнять свою работу. В следующем году начнем радовать вас по четвергам вечером. Фанаты отлично понимали его решение. Помимо друзей, с НБЦ и так сложилось хорошее сотрудничество. Зачем менять кормушку? CBS и ABC тоже не могли злиться. Им было прекрасно известно, что их использовали в качестве рычага для повышения цены, но таковы были правила игры. Вдобавок волшебный юноша публично и конфиденциально оказал им уважение. После объявления НБЦ о победе эта мыльная опера под названием «Борьба за волшебного юношу» наконец-то завершилась. В конечном счете «Фламе Фамилы Интертейнмент» приняла программу НБЦ, согласно которой права на премьерный показ первого 24 серийного сезона будут проданы за 4,8 миллиона за эпизод, расходы на рекламу составят не менее 10 миллионов. Конкретные условия договора еще обсуждались, но это уже не мешало «Фламе» приступить к производству. Если завтра НБЦ внезапно заявит, что отказывается от заказа, Нэнси Тиллим, державшаяся сейчас за лоб, и Роберт Айгер, имевший кислый вид, моментально вскинут кулаки в истеричном смехе. «Здравствуйте, профессор Дэвид Зальцберг, это Ван Ян, да, вас-то я и искал. Ха-ха, баскетбол и футбол тут ни при чем, отставим наши терки. Знаете, дело в теории большого взрыва, я хотел бы пригласить вас в качестве консультанта команды сценаристов». Глава 259. «Как я разжег сердце ученого, а во, глядите на того парня, это же волшебный юноша, южный кампус Уцла». С наступлением осени изумрудно-зеленые лужайки постепенно пожухли и приобрели желтоватый оттенок. Изысканные, опрятные дорожки частично покрылись опавшей листвой, принесенной ветром. Проходившие мимо студенты наполняли всю окружающую обстановку энергией молодости. Компания из 6 студентов с приятным удивлением заметила, что в их сторону идет высокий парень, то был волшебный юноша. Они тут же обступили его и, следуя за ним, весело общались. «Ян, Ян, как дела? Зачем пришел в Уцла? Клево, впервые вживую вижу волшебного юношу. Обалдеть! Привет, ребята, как учеба?» С улыбкой спросил Ван Ян, продолжая идти и разглядывая эту радостную группу студентов-азиатов. Он легко понял, что все они этнические китайцы, потому что у корейцев и японцев не такие лица, те производили на него иное впечатление, это была приобретенная с детства способность. Очень высокая доля студентов Уцла приходилась на азиатов, которых зачастую могло быть до 30-40%, белые занимали более 30%, латиноамериканцы – 15%, афроамериканцы – 5%, а азиатское население Калифорнии составляло примерно 10% от общего населения штата, поэтому Уцла имел прозвище «University of Chinese and Lots of Asians» – университет китайцев и многих азиатов. Конечно, во многих престижных заведениях Америки была высокая доля студентов-азиатов, и это как будто было в порядке вещей, вот только политика заботы об этнических меньшинствах в американской системе высшего образования никогда не включала азиатов, эта милость касалась студентов латиноамериканского, афроамериканского и индийского происхождения, а от азиатов требовались более высокие учебные достижения для поступления в институты и университеты. По окончании старшей школы Ван Ян подавал заявление на поступление в Уцла и получил оттуда приглашение на зачисление. О том, что произошло дальше, было всем известно. Он в конечном счете выбрал заведение, где когда-то учились Роберт Земекис и Джордж Лукас, заведение, которое так и не окончил Рон Ховард, заведение, являющееся заклятым врагом Уцла из того же города, Устс. Школа кинематографических искусств и исследовательский институт Устс занимали первое место в американском рейтинге, но тамошний институт естественных наук был очень слабым. Зато институт естественных наук в Уцла, включая специальности по математике, астрономии, физике, занимал одну из лидирующих позиций в Америке и находился вместе с МТИКТИ в одном передовом отряде. В этот раз Ван Ян ступил на территорию научного отдела кампуса Уцла, чтобы нанести визит преподавателю по физике и астрономии Дэвиду Зальцбергу. «Отлично! По полной просаживаем свои стипендии!» Беззаботным тоном вымолвил круглолицый студент в очках, отчего все засмеялись. Коротковолосая студентка в джинсах с воодушевленным видом достала из рюкзака бумагу и ручку, сказав: «Волшебный юноша, я хочу автограф, не могу его упустить». Ван Ян ответил, а Кей на ходу занялся раздачей автографов. Рядом его сопровождали несколько ребят, в это время один студент с прыщавым лицом спросил: «Ян, ты ведь готовишь теорию большого взрыва, так, ты сказал, что это будет про науку, я изучаю теоретическую физику». «Там такое будет», — он постарался объяснить. «Допустим, расскажут про теорию струн. Знаешь, самая большая проблема современной физики заключается в несоответствии закона всемирного тяготения и квантовой механики». Он зажестикулировал руками. «Теория струн как раз и пытается теоретически разрешить эту проблему, рассматривая точечные частицы в виде вибрирующих струн и петель. В теории большого взрыва поднимется эта тема, хватить болтать о своей теории струн». Насупились коротковолосая студентка и полнолицая студентка с конским хвостиком. Кто будет вводить теорию струн в ситком? Волшебный юноша не физик. Обе девушки общались со многими товарищами по учебе и считали, что сериал про науку подразумевает научные знания, которые применяются в быту. Например, можно ли использовать старые и новые батарейки вместе? Можно ли во время сна класть мобильник на изголовье кровати? И эти знания должны сопровождаться юмором. Теория струн, лучше пускай она остается в исследовательском институте. Пока девушки так размышляли, закончивший раздавать автографы Ван Ян все же кивнул, продемонстрировав фирменную улыбку. «Да, я в курсе про теорию струн, без нее не обойдется». Девушек словно ударило током, они оцепенели на несколько секунд. «Теория струн, должно быть, шутка». Не успела группа студентов осмыслить услышанное, как Ван Ян уныло промолвил: «Боже правый, и почему все, кто со мной сталкивается, говорят о кино и телевидении? Неужели нет других тем?» «Конечно, есть. У вас с Джессикой свадьба в январе, верно?» С интересом спросила, улыбаясь, коротковолосая студентка. Сплетница внутри полнолицей девушки уже сгорала от любопытства. «Вопрос, наверное, немного личный, но мне правда интересно. Волшебный юноша, ты встречался когда-нибудь с китаянкой?» «Все-таки давайте общаться о кино и телевидении», – развел руками Ван Ян, не став отвечать на эти вопросы про отношения. Парень в очках нетерпеливо спросил. «Один вопрос. В теории Большого Взрыва будут герои китайского происхождения? Нас достала эта несправедливость». Коротковолосая студентка энергично закивала головой. «Ага, сделай что-нибудь». Ван Ян одобрительно кивнул, не став раскрывать подробности, и вдруг спросил. «Какие, по-вашему, китайские гики?» Студенты переглянулись между собой и приняли озадаченный вид. «Не знаю, скромные, интроверты, не умеют пить, не умеют водить, не ходят на вечеринки», — полнолицая девушка почтительно промолвила. «Так и знала, что ты совсем не гик. Спасибо, спасибо, приму это за комплимент. Эй, мне надо встретиться с профессором Дэвидом Зальцбергом, так что еще увидимся, пока». Ван Ян, улыбаясь, помахал ребятам и скорым шагом направился к многоэтажному зданию впереди. Студенты-китайцы поглядели, как он удаляется прочь, после чего опять зашагали. «Он крут. Зачем ему понадобился Дэвид Зальцберг? Неужто и вправду будет теория струн?» Вскоре еще одни студенты узнали Ван Яна. Группа белых и азиатов радостно подошла к нему. «Волшебный юноша, зачем пожаловал в Уцла? Сегодня матч? Вроде бы нет». В не слишком просторном, но опрятном и изящно обставленном кабинете на стене висело изображение обширной туманности. Рядом со стеной стоял книжный шкаф с несколькими полками, заставленными толстыми книгами. На деревянном металлическом столе стояли магнитный маятник и глобус. Сидевший за столом Дэвид Зальцберг с некоторым удивлением спросил: «Почему ты зовешь меня заниматься сериалом?» Он был полным белым мужчиной средних лет, выпиравшая из-под рубашки грудь казалась женоподобной, на голове уже образовалась плешь, лишь по бокам, возле ушей и на затылке остались темные волосы. Но простодушная улыбка и большой, высокий нос придавали ему образ дружелюбного человека, с которым легко найти общий язык. Хм. Белая доска в углу кабинета была вся исписана физическими формулами в попытках что-то выяснить. ТВБР, ТВБ равно. Ван Ян, держась за подбородок, долго пристально смотрел на доску, после чего, притворившись серьезным, произнес: «Вы тут явно не рассматривали теорию 20, не так ли, профессор Зальцберг? Вам следует применить теорию 20, тогда вы обнаружите огромный прорыв в мышлении. О, как мило! Похоже, вы до сих пор живете той эпохой, когда Ньютону только-только на голову упало яблоко». Дэвид с оторопелым выражением лица приоткрыл рот. «Теория 20?» – он недоуменно спросил. «Прости, что за теория 20? Ха-ха, профессор Зальцберг, вот поэтому я и приглашаю вас заняться сериалом». Со смехом развел руками Ван Ян и постучал по белой доске. «Я ничего в этом не смыслю. Голливудская команда сценаристов и декораторов тоже ничего в этом не смыслит и уж тем более не сможет ничего подобного написать и нарисовать. Нам нужна эта доска, нужны эти реплики, нам нужен настоящий физик». Он подошел к столу, уселся, запустил магнитный маятник и, глядя на Дэвида, с улыбкой сказал: «Помогите нам достоверно прописать сценарий, заполнить пробелы теории 20, теории XO или теории XP. Кажется, я понял», — понимающе кивнул Дэвид. Он никогда не занимался консультированием и производством фильмов, сериалов и сценариев, но, будучи умным человеком с высоким ИК, естественно, сразу обо всем догадался. Дэвид Зальцберг родился в 1967 году, в 22 года получил степень бакалавра в области физики в Принстонском университете, в 27 лет получил степень доктора в области физики в Чикагском университете. С 1995 по 1997 год работал в Европейской организации по ядерным исследованиям. Сейчас, в 36 лет, являлся преподавателем по двум предметам в Уцла. Обычно он давал студентам лекции, иногда уезжал в Антарктиду для проведения исследования и запуска шара зонда или в Швейцарию для участия в работе над Большим адронным коллайдером Европейской организации по ядерным исследованиям. Хотя в Лос-Анджелесе у любого человека был друг моего друга, который работал в Голливуде, Дэвид тем не менее никогда не соприкасался с индустрией развлечений. Он опять озадаченно спросил: «Ты имеешь в виду, что сперва проектируются устаревшие формулы расчета на доске, с изъянами, потом другой человек указывает на современные, свежие теории и насмехается над героем?» Ван Ян кивнул. «Да, как это только что было». Дэвид тут же нахмурился. «Но я не умею писать шутки». «Нет, нет, вам и не надо писать, этим займемся мы, а вы займетесь заполнением пробелов, станете своего рода переводчиком. Ван Ян остановил маятник, достал из кармана промежуточный сценарий на несколько страниц и приготовился подробно объяснить. Он был уверен, что Дэвид заинтересуется этой работой, притом отлично справится с работой. Потому что согласно сведениям, хранившимся в его голове, Дэвид являлся научным консультантом в оригинальной теории Большого Взрыва. Ван Ян не хотел тратить время и силы на поиски другого человека. Переводчик тоже должен обладать чувством юмора и гибким мышлением, иначе вряд ли получится хорошо прописать такого персонажа, как Шелдон Купер. Знаете, почти для всех сценариев фильмов и сериалов, что касаются какой-то профессиональной сферы, приглашают научных консультантов. Они являются специалистами в своей сфере. Так, например, было с моей командой МТ-21. Услышав это, Дэвид кивнул и сказал: «Я смотрел фильм. Помню, в Принстонском университете тоже кое-кто занимался подсчетом карт. Жаль, это занятие никак не связано с физикой, иначе бы я не сидел сейчас в этом кабинете». Ван Ян хихикнул. «И это называется не умею шутить? Я так не считаю. Как бы то ни было, консультантом в команде МТ-21 выступил Джефф Ма. Побег, дьявол носит Прада. Знаете, CSI, катастрофа тоже не исключение. Различие в том, что теория Большого Взрыва затрагивает научные области. Теоретическую физику, прикладную физику, астрономию, математику». Дэвид взял у Ван Яна одну страницу сценария и увидел, что там расписаны несколько сцен. Как и в случае с недавней теорией 20, каждая реплика имела пробелы, а рядом в скобках было написано «заполнить научным текстом». Например, в одной сцене герои проводили опыты. Требовалось вписать соответствующие эксперименты, соответствующие термины, а возле скобок стояли звездочки. Внизу страницы давались пояснения. Одна звезда – общедоступный текст для первоклассников, который поймет большинство людей. Две звезды – текст, который понятен меньшинству людей либо понятен после самостоятельного наведения справок. Три звезды – текст, понятный крайне малому количеству людей. Даже после наведения справок все равно мало кто его поймет. Четыре звезды – текст, который никто не поймет, кроме специалистов. После наведения справок поймут лишь единицы. 5 звезд. Текст, который всех озадачит, люди без звания профессора не поймут. В сценарии в основном стояли 1 и 2 звезды, Дэвид лишь в одном месте заметил 3 звезды. Скобок с 4 и 5 звездами не было. Профессор Зальцберг, ваша задача – заполнить скобки. Иногда в зависимости от ситуации вы можете вносить поправки в текст, но необходимо придерживаться научных знаний и сохранять первоначальный замысел сценария. Ван Ян передал ему еще одну страницу сценария, где отсутствовали скобки, и пояснил: «Вам не придется браться за все научные реплики, иногда мы сами будем их прописывать, а вы помогаете нам проверять, нет ли там ошибок и неточностей. Ни в коем случае не хочется, чтобы нас засмеяли. В этом и заключается работа научного консультанта. Звучит так, словно мне предстоит проектировать и утверждать экзаменационные работы». Дэвид глядел на улыбавшегося и кивавшего головой Ван Яна и испытывал в глубине души горячий интерес, но все же кое-что его беспокоило. Он спросил: «Нагрузка будет большая? Я преподаю 2 предмета и периодически участвую в кое-каких исследованиях». Ван Ян пожал плечами. «Больше всех в ситкомах хлопочут именно сценаристы». Он серьезно ответил: «Чрезмерно огромной нагрузки не будет. Обычно за месяц до съемок каждой серии мы будем отправлять вам сценарий на проверку. В течение месяца вы должны вернуть его. Разумеется, в действительности придется заниматься по 1 серии каждую неделю. Но для начала мы отправим вам в декабре сценарий первых 12 серий первого сезона, в марте стартуют съемки, так что у вас будет довольно много времени. Другая ваша задача – присутствовать на съемках тех сцен, что касаются науки». Ван Ян обернулся и указал на белую доску с формулами. «Вы должны будете следить за тем, как декораторы оформляют локации, предоставлять эти формулы. Если будут обставлять лабораторию, не стесняйтесь давать советы, нужно, чтобы все выглядело более-менее достоверно. Когда герои ведут научный диалог, тоже контролируйте процесс. Каждую неделю будут проходить съемки 1 серии, но если у вас не будет получаться по времени, можно согласовать график. У нас заказали весь сезон, так что график очень гибкий. Я справлюсь, однако я никогда не занимался такой работой», по-прежнему немного колебался Дэвид. «Сейчас еще можно было все обдумать, а после подписания контракта уже придется выполнять поставленные задачи. Он, нахмурившись, сказал: «Мне надо время подумать». Ван Ян ответил: «Хорошо». Тем не менее ему не хотелось, чтобы Дэвид думал слишком долго, поскольку его личное время было очень ограничено. Он был намерен уже сегодня уладить дело с научным консультантом. В этом кабинете, если кто и был крут в физике и являлся довольно гиковатым, так это, естественно, преподаватель Люцла. Но по умению говорить сладкие речи и вдохновлять людей на дело никто в пределах этого учебного заведения не мог на равных потягаться с бывшим студентом УСЦ. К тому же сам преподаватель был весьма заинтересован.